Вэн согласился неохотно, понимая, что в этом есть свой резон, хотя понимая и то, что тогда это будут уже совсем другие посиделки, тем более, что будет и Стас. Но Стас притих. Эти дни Вэн его вообще не видел. Где он был и что делал, неизвестно. Кажется, по словам Лины, ездил к специалисту по коктейлям. У него в знакомых оказался такой в бывшем ресторане «Союз». И еще за присутствие мальчиков было то, что все они жили здесь, у Анны Семеновны, которые таскали продукты, готовили как умели. И плату она с них брать отказалась. Игорек, Саша и Витюша жили в большой комнате, а Стас занял маленькую, на отшибе. Они четверо как-то не монтировались. Стас был отдельно. Совет директоров как раз примерно недели две назад поднял вопрос, где жить мальчикам. Этого вопроса никто не поднимал бы, если бы Витюша вдруг не заявил, что он не может жить в комнате с младшим братом. И если бы здесь можно было притулиться хоть как-то, то он мог бы дома сказать что угодно и съехать сюда, пока его отсюда не попросят. Стас уже жил здесь. Оставались Саша из приличной обуржуазившейся семьи и Игорек из образованной. Витюша невнятно, правда, сказал, что ребята, мол, тоже не хотят светиться дома и с радостью бы жили где-нибудь поближе. Тогда совет не решал ничего, но директора задумались. Общежитие для проституток? Так что ли? Но ведь мальчики артисты, официанты. И только в крайнем случае удовлетворители страстей человеческих, в частности, женских. Витюше разрешили, и тут же заявились Саша и Игорек, и забубнили о том, что пришлось их отговаривать. Но они стояли на своем и обещали дома соврать так, что комар носа не подточит. На что ВН сказал, что этого делать не надо. И Витюша, самый бойкий, невинно спросил. «Сказать правду?» «Сказать», — твердо ответил Вэн, хотя прекрасно понимал, что это невозможно. Ныли они, ныли, и пришлось согласиться, так как это был, конечно, лучший вариант. Вспомнили добрейшую Анну Семеновну, ее безвыходное положение в прямом и переносном смысле, и вот мальчики поселились у нее. Вэн как-то ехидно спросил Витюшу. Тебе не нравилось жить с братом в одной комнате, а теперь вы вообще втроем. Но умненький Витюша только и ответил. Ну что вы, ВН, они стали его так сразу называть. Себя и меня за глупых кажете. Ай-яй-яй. Теперь мальчики жили в доме рядом. И гулять без них, может, и нужно, но пока неловко, нехорошо. Пусть они чувствуют себя как в семье. Так решили директора. Осторожный ВН, теперь и рупор молчащей Ирины, однако вскользь заметил, что надо посидеть чуточку официально и быстро закончить. Не стоит, чтобы они считали директоров такими уж простыми и свойскими. Накрыли на застекленной террасе. Ирина Андреевна приготовила то, что будет подаваться в бомбино. Огромные отбивные с горошком и фри, тостики с ветчиной, сыром, помидорами и зеленью, легкий слоеный салат с крабовыми палочками и в завершение мороженое и торт «Наполеон». Коктейли готовили мальчики, каждый, по одному. Стас выбрал, естественно, Лину. Саша, Игорек и Витюша разобрали остальные, а ВН научили смешивать и миру. Все были возбуждены, хороши собой, веселы. Мальчишки резвились, как дети, и у Владимира Николаевича сжалось сердце. На что он их подвигает? Но они же не маленькие, невинные крошки, — попробовал он убедить себя. Не получилось. Он чувствовал себя пауком-кровопийцей, который выжимает из юных особей здоровье и силу, и на этом наживается. Он опять сказал себе, что еще ни копейки не нажил, и что они все равно делали бы то же самое, только бесплатно. В пьяном виде или трезвом, какая разница? пытаясь таким путем пробиться в жизнь. Так уж лучше честно и откровенно дать им заработать деньги и закрыть нафиг этот бомбино. Клуб еще не открылся, а ВН мечтал о его закрытии. Вот от этих мыслей, от такого настроя, да еще от крепчайшего своего коктейля, не пьющий, в принципе, Владимир Николаевич, напился и довольно быстро. А напившись, пытался объясниться со всеми и убеждал мальчишек бежать от них, от директоров и бомбина, куда глаза глядят. Сначала все хохотали, а потом уложили его тут же на диванчик, и он, как сквозь вату, слышал отдельные реплики, слова, вскрики, но не понимал ничего. А за столом продолжалось веселье. Витюша пел под гитару все, что ему заказывали. Саша танцевал с Линой. Ирину сначала никто не приглашал танцевать, пока ее не заметил тоже сильно окосевший Игорек. И они стали отплясывать нечто небывалое. И Ирина боялась, что свалится со своих высоченных каблуков, новых шикарных замшевых зеленых туфель. Лина тоже крепко выпила и пела вместе с Витюшей. Голос у нее был не сильный, но приятный, чисто театральный, драматической талантливой актрисы. Конечно же, никаких серьезных разговоров и не могло состояться, но никто о серьезном чем-нибудь и не думал. Думал только Стас. Он ждал, сам выпивая понемногу и зная свою дозу, когда он еще нормальный и никому не крошит морды. Когда Линка дойдет до кондиции, он подсядет к ней и нанесет какой-нибудь мутаты. Ему не нравилось, что Линка последние дни как-то старалась избегать его. Эта сволочь Вовчик против него работает. Посмотрим, кто кого. Со Стасом связываться не стоит. Хотя, если честно, то у Стаса особо крутых друзей не было. Вообще друзей не было. Так, приятели-собутыльники. Но он же может пойти к кашалотке. Вот приклеил Вовчик. И попросить помощи. Заплатить ему есть из чего. Да не будет он платить. Трахнет ее и навесит лапши. Атмосфера за столом стала складываться неплохо. Игорек был в отказе. Уже не танцевал с Ириной. Витюша хоть и помнил, где он и что, но весь углубился в творчество, подбирая что-то к чему-то. Ирина уносила посуду на кухню и собиралась готовить кофе и приводить всех в порядок. А вот это ни к чему, потому что Линка тоже была хороша. Она торчала рядом с Витюшкой и вместе с ним пыталась что-то сочинять. Надо вырубать Ирину. Она почти не пьющая. И Стас видел, что она выпила свой коктейль Ирен и больше ни к чему не притронулась. Значит, какой-то крутой тост. А, за женщин. Всегда сходит. Но побольше слов, и стоя, и до дна. Что умел Стас, так это пить из рюмки, поставленной на сгиб локтя. Давно учился, но все же одолел. Вот сейчас он это и произведет. «Дамы и господа», — провозгласил он, перед тем уже наполнив рюмки и мирой, «а себе самым слабым, Ирен, я предлагаю выпить за женщин. Да, мы уже пили, но не так. Прошу господ встать». Витюша встал, как огурчик. Еле поднялся Игорек, не понимая зачем, и не шевельнулся даже бедняга ВН. Как раз вошла Ирина. Стас подгадал и продолжил свою тронную речь. «Мы пили просто за женщин, наши цветы и нашу радость. Теперь я поднимаю этот бокал». «Этот маленький покал с большим чувством», — хихикнул Витюша, чем несколько нарушил торжественность момента и выставил Стаса дураком. Лина сердито посмотрела на Витюшу, а Стас сделал вид, что не слышал. «За женщин, необыкновенных, мужественных, прекрасных, юных душой, за наших звезд, пьем стоя и до дна, все, иначе нам удачи не видать». Опять схохмил Витюшка, но встал и поднял бокал. Все истово выпили, даже Ирина, которая чуть не задохнулась от коктейля и решила, что прихватила случайно чей-то бокал. Лина восторженно смотрела на Стаса, с пьяных-то глаз чего не почудится, и с чувством сказала: «Спасибо, Стасик, дай я тебя поцелую».